На лицо Ринтена холодной влагой оседал туман. Ринтен тогда старался понять, с чем можно сравнить ощущение езды на машине. Это было совсем не то, что езда на собаках, вельботе, байдаре. Ему казалось, что он скачет верхом на живом существе. Должно быть, так чувствует себя всадник на коне. Проработав 2 месяца на строительстве аэродрома, Ринтен к началу учебного года возвратился в Улак. Перед отъездом он навестил дядю Кмоля. Дядя Кмоль работал инструктором райисполкома. Он был очень рад встрече с Ринтеном, очень хотел оставить его у себя. Но Ринтен отказался. По случаю прихода дорогого гостя пили чай не за столом, а на разосланной на полу клеенке. «Значит, не хочешь оставаться? Поживи в интернате, привыкай к житью в деревянной комнате. Это тебе пригодится, когда будешь жить в настоящем городе. А то, видишь...» Дядя в смущении развел руками. «Потихоньку чай на полу пьем. Счастливо ехать, Ринтен. Заработанные деньги береги. Они тебе пригодятся на пути в высшую школу». Последний год в Улаке Ринтен жил в новом интернате. Огромный дом с гулкими коридорами, большой столовой, где, как под скалами, можно было вызывать эхо, поначалу пугали Ринтена, но со временем он и другие ребята привыкли. Вспоминая рассказы Анатолия Федоровича о Ленинградском университете, Ринтен представлял себе знаменитый университетский коридор таким же, как длинный, проходивший через все здание, коридор Улакского интерната. Теперь мечта близка к осуществлению. Байдара, зарываясь носом волны, плывет, правда, в Наукен, но уже по направлению к Ленинграду. Пожилой эскимос, который разрешил Ринтену сесть в байдару, подзывает его к себе, и Ринтен ползет по хлебным мешкам, рискуя свалиться в воду. «В Ноукене тебе придется долго ждать вельбота до Кэтрена», — говорит он. «Пока весенний промысел не закончим, ни один вельбот не уйдет из нашего селения». Так распорядился Кожемякин. «Даже за хлебом не разрешил на вельботе. Говорит, обойдетесь байдарой. Чудной человек. Сам за всю жизнь не съел ни кусочка моржового мяса, а все требует: давайте больше моржа». «А что, в Ноукене пекарни нет?» — спросил Ринтен. «Есть пекарня, только еще не достроена. У нас и пекарь свой есть, Семиквак. Всю зиму в Гувреле учился у знаменитого Павла Николаевича. Говорит, хорошо научился печь. Пока он у нас в бригаде гарпунером». «И сейчас он с вами?» — спросил Ринтен. Ему не терпелось узнать новости о Пете и Павле Николаевиче. «Нет, остался в Ноукене, наблюдает за кладкой печи». «А вот и наш Нукен!» Старик пальцем с обломанным ногтем показал на горизонт. Как ни напрягал зрение Ринтен, кроме зубчатой, похожей на пилу скалы, ничего не заметил. Когда байдара подошла к кромке небольшого припая, Ринтен увидел темные еранги, расположенные входом в сторону моря. На берегу белели палатки охотников, приехавших в Нукен на промысел из других селений и стойбищ. Ринтен сошел на берег. Он никого не знал в Нукене и был в затруднении, куда идти. На берегу столпилось много народу. Все радовались привезенному хлебу, удачному путешествию на утлой байдаре по ледовитому морю. Пожилой эскимос показал Ринтену на охотника в белой камлейке. «Вот он, наш пекарь Семиквак!» Потоптавшись еще немного среди незнакомых людей, Ринтен приблизился к Семикваку и, тронув его за рукав, спросил: «Вы знаете Павла Николаевича?» «Пекаря?» «Да». «Как же не знать! Во како! Это мой учитель! А ты откуда о нем слышал?» «Я знаю не только его, но и Петю, и тетю Дусю. Они долго жили в Улаке». «В Улаке?» Семиквак наморщил лоб. «Тогда ты должен знать тамошнего сироту, которого зовут Ринтен. Он друг Пети». «Это я», — тихо сказал Ринтен. Семиквак уставился на Ринтена и неожиданно сказал по-русски: «Вот так химия!» и добавил по-чукотски: «Я не думал, что ты такой большой. Ты, наверное, направляешься в высшую школу? Говорил мне Петя, что ты давно думаешь об этом». «Вот начал путь», — ответил Ринтен. «Ты где остановился?» — спросил Семиквак. И, услышав, что Ринтен никого здесь не знает, предложил: «Мы же с тобой хорошие знакомые. Павел Николаевич столько рассказывал о тебе. Пошли ко мне». Третье. Ринтен поселился у Семиквака. Еранга была наполовину выдолблена в скале и издали походила на груду беспорядочно сложенных камней. Она стояла на краю стойбища, у самого подножия высокой горы, круто уходящей к небу. Вход в Ерангу был скорее похож на звериный лаз, нежели на вход в человеческое жилище. Ринтен ожидал увидеть внутри тесный чотаган и маленький полог, но еранга оказалась очень просторной. Чотаган, правда, был меньше, чем в улакских ерангах, но зато полог был достаточно вместителен. Он даже разделялся на две части небольшой ситцевой занавеской. Семиквак кивнул головой в сторону занавески. «Здесь жила моя дочь, учительница. Теперь она перебралась в настоящую квартиру и даже русское имя себе взяла — Валентина». В его голосе чувствовалась гордость за дочь, но в то же время старику было грустно и одиноко. Чтобы как-нибудь утешить его, Ринтен сказал: У нас в первом классе был учитель Иван Иванович Татро –